Глава 26. Битва у Граца-Кралове. Здесь автор хроники прибегает к авторитетам Августа Седлачика и Йозефа Пикаржа и других признанных историографов, разделяющих ту точку зрения, что величайшим источником познания исторической истины являются события местного значения, в которых словно в капле воды отражаются процессы, происходящие в целом мире. Так вот, одна такая капля под названием Градец-Кралове памятна автору хроники тем, что он в детстве, будучи простейшим организмом, первоклашкой тамошней гимназии, словно живчик носился по ее улицам, и она представлялась ему огромным миром. Впрочем, довольна об этом. В величайшую из войн Градец-Кралове вступил, имея на вооружении один единственный карбюратор, да и тот располагался в пивной, что по сей день прячется за храмом Святого Духа неподалеку от домов святых каноников. Очевидно, святое соседство повлияло на абсолют. Пиво там варили на редкость густое и отъявленно католическое, так что вследствие его употребления у градецких жителей возникло удивительное состояние, доставлявшая покойному епископу Брыниху истинную радость. Поскольку Градец-Кралове был расположен как-то слишком уж на виду, он вскоре очутился под властью пруссаков, которые в порыве лютеранской нетерпимости разбили карбюратор на пивоваренном заводе. Тем не менее, Градец, верный исторической традиции, сохранил прежний накал религиозного чувства, особенно после того, как тамошнюю епархию заполучил его преосвященство епископ Линда. Несмотря на бесконечную смену властителей в стране, переходившей от гвардейцев Бабине к туркам, затем к китайцам, градецкие обитатели не утратили гордого сознания того, что у них. Первое. Лучший в Восточной Чехии любительский театр. Второе. Самая высокая в Восточной Чехии колокольня. И третье. Страницы его истории отмечены крупнейшей битвой, имевшей место в Восточной Чехии. Укрепленный сознанием своего превосходства, Градец-Кралове выдержал страшнейшие испытания величайшей войны. Как только империя китайских мандаринов развалилась, во главе магистрата Градца-Кралове стал осмотрительный староста Скотч-Дополе. Его правление в пору повсеместной анархии было отмечено относительным спокойствием, чему немало благоприятствовали мудрые наставления епископа Линды и уважаемых господ старейшин. Но вот возвратился в город какой-то портняшка по прозванию, кажется, Гамбл, тоже, увы, градецкий уроженец. С малых лет шлялся он по свету, даже в Алжире служил в иностранном легионе. Одним словом, авантюрист. Он участвовал в походах Бабине на Индию, но дезертировал где-то у Багдада. Ужом проскользнул мимо башибузуков, французов, шведов, китайцев и снова юркнул в родной город. Так вот, портняшка этот, по прозванию Гампл, набрался идей бабинизма и, не успев войти в градецкие врата, стал помышлять ни больше ни меньше, как о том, чтобы встать у кормила городской власти. Шить платье это ему не улыбалось. Вот и принялся он бросать камешки в чужой огород, да критиковать порядки. Дескать, то да сё, нехорошо. В магистрате сидят одни долгополые попы, казна пуста, господин Скотч до поля ни на что не способен, старая он развалина и так далее, и так далее. Ничего не поделаешь. Воинам обычно сопутствует падение нравов и крушение авторитетов. Вот и у нашего Гампла нашлись приверженцы. С их помощью он основал новую социально-революционную партию. Однажды, дело было в июле, Гампл собрал толпу людей на малой площади и, взгромоздясь на борт городского водоема, разглагольствовал, между прочим, о том, что народ категорическим образом требует лишить этого подлеца, мракобеса и поповского прихвостня Скотч-Дополе его полномочий. В ответ на это Скотч-Дополе развесил повсюду объявления, гласившие, что ему, старости, законно избранному народом, никто не указ, а меньше всего пришлый дезертир, что в нынешней напряженной обстановке новые выборы проводить не след, и что наш рассудительный народ останется верен себе. Именно этого-то Гампл и дожидался. Чтобы осуществить свою авантюру в духе императора Бабине, он вышел из своей квартиры на Малой площади со знаменем в руках. А за ним шли двое мальчишек, которые, что есть мочи, колотили в барабан. Обойдя Большую площадь, он постоял немного возле резиденции епископа, после чего под грохот барабанов отступил на поле у реки Орлицы, или, попросту говоря, на блюдечко. Там он воткнул древко знамени в землю и, усевшись на барабан, сочинил объявление о войне. Потом послал мальчишек в город, чтобы барабанили по всем улицам и всех оповещали о новом манифесте, в котором значилось: «Именем Его Величества Императора Бабине приказываю престольному городу Грацу Кралове передать мне ключи от городских ворот. Если этого не будет сделано до захода солнца, то, завершив к рассвету необходимые военные приготовления, я начну артобстрел города, конные и пешие атаки. Имущество и жизнь будут сохранены лишь тем, кто до указанного срока придет в мой лагерь на блюдечке, захватив с собой исправное оружие и принесет присягу Его Величеству Императору Бабине. В парламентеров приказываю стрелять. Император не вступает в переговоры. Генерал Гампл». Обращение это было прочитано и произвело всеобщее смятение. Особенно после того, как пономарь костела Святого Духа ударил на Белой башне в набат. Господин Скотч-да-Поле нанес визит епископу Линде, но тот высмеял его. Затем староста созвал чрезвычайное заседание городского совета, где предложил выдать ключи от городских ворот генералу Гамплу. Обнаружилось, что таковых ключей в природе не имеется. Несколько старинных ключей и замков в качестве исторической реликвии прихватили с собой шведы. Среди этих хлопот градоправителей застигла ночь. Всю вторую половину дня и особенно усердно вечером по дивным градецким аллеям обитатели Граца двигались к блюдечку. «Знаете ли, — говорили знакомые друг другу при встрече, — надо бы посмотреть, что за лагерь у этого безумца Гампла». Придя на блюдечко, они убеждались, что таких любознательных полным-полно, и что под барабанный бой Гамплов адъютант принимает присягу на верность императору Бабине. Кое-где горели костры, а вокруг них мелькали тени. Словом, все выглядело чрезвычайно живописно. Кое-кто из любопытствующих вернулся в Градец в явно подавленном настроении. Ночью зрелище было еще великолепнее. В полночь староста Скотч-да-Поле взобрался на Белую башню и увидел, что на востоке, неподалеку от речки Орлицы, полыхают сотни костров, тысячи фигур мечутся возле огней, отбрасывающих свой кровавый отсвет далеко в широкое поле. Сомнений не оставалось, на блюдечке рыли окопы. Староста сполз с колокольни, заметно озадаченный. Как видно, генерал Гампл не врал, расписывая свою военную мощь. На рассвете генерал Гампл вышел из своего походного шатра, расположенного на блюдечке, где он провел целую ночь, склонившись над планами города. Несколько тысяч солдат, преимущественно в гражданском платье, уже выстроились колоннами по четыре, по крайней мере, каждый четвертый из них был вооружен. Толпы женщин, стариков и детей теснились поодаль. «Вперед!» — приказал Гампл, и в эту минуту зазвучали фанфары духового оркестра всемирно известной фабрики духовых инструментов пана Черненова, и под бодрые звуки марша шла девица по дорожке, Гамплова рать двинулась на город. Возле города генерал Гампл остановил свои полки и выслал вперед трубача и глашатая призвать мирное население выйти из своих домов. Однако никто не вышел. Дома были пусты. Малая площадь пустовала. Большая площадь пустовала. Весь город был пуст. Генерал Гампл подкрутил усы и направился к ратуше. Двери ее были распахнуты настежь. Он вошел в зал заседаний и уселся на место старосты. Перед ним на зеленом сукне аккуратной стопкой лежали чистые листки, и на каждом каллиграфическим почерком уже было выведено именем Его Величества императора Бабине. Генерал Гампл подошел к окну и возгласил: «Солдаты, сражение окончено. Карающая рука возмездия свергла власть клики клерикалов. Для нашего любимого города настала пора свободы и прогресса. Солдаты, вы показали себя храбрыми воинами. Ура! Ура!» Нестройно ответило войско и разбрелось по домам. В дом старосты тоже гордо вернулся один гамплов воин. Позже этих воинов окрестили гампломанами, унося на плече ружье какого-то китайского вояки. Так пан Гампл сделался старостой. Следует признать, что и его осмотрительное правление было отмечено относительным спокойствием среди всеобщей анархии благодаря мудрым советам епископа Линды и уважаемых господ старейшин.